Глава 94. А тем временем многоместная капсула такси задерживалась из-за непредвиденных обстоятельств. Что-то случилось с топливным картриджем, и машина на подъезде к городу остановилась. Водитель извинился, вооружился инструментами и, выскочив на шоссе и подняв какую-то крышку, принялся устранять проблему. Время от времени он выглядывал в салон и заверял, что почти все сделал, и они вот-вот поедут. Брейн вздыхал и посматривал в окна. Это могла быть какая-то продуманная провокация врага. Однако физиономия улыбчивого Гоберли все же внушала доверие. И через четверть часа они действительно продолжили путь. Междугороднее шоссе плавно влилось в городскую транспортную систему. Дорожное полотно стало шире, звукоизолирующие щиты выше. А еще через несколько минут такси уже начало притормаживать перед въездным туннелем транспортного портала. Они фактически прибыли на место. Брейн помнил по карте, что еще метров 700 придется пройти от терминала до неких парковых вспомогательных построек, где хранилась и ремонтировалась техника по уходу за насаждениями. Разные роботизированные комплексы, пострижки травы, посадки кустов, правки грунтовых дорожек и прочее. И именно там его должен был ожидать заказанный вездеход, так необходимый для продолжения путешествия. Но команда Брейна об этом пока не знала. «Господа, мы уже прибыли», – объявил водитель, сбрасывая скорость. Теперь он выглядел более уверенным, чем на дороге во время ремонта, где его физиономия выражала крайнюю степень растерянности и вины одновременно. «Надеюсь, вы не будете высказывать отрицательных отзывов в мой адрес, если администрация поинтересуется, как вы доехали?» – спросил он, останавливаясь. «Не переживай», – успокоил его Брейн. «Мы никуда не опаздываем». «Сэр, кажется, я слышу какие-то выстрелы», – сказал Лиам, подтягивая к себе кофр. «Я тоже слышу выстрелы», – подтвердил Таурос, и тотчас защелкали замки остальных кофров. Пассажиры стали доставать оружие. «Но, господа, это могут быть какие-то просто хлопки», – осторожно заметил водитель, перепуганный такими переменами в поведении пассажиров. «Я ничего такого не слышу», – сказал Дино, однако свой пулемет тоже достал и присоединил к нему патронный короб. «Да что ж это такое? Вы мне не оставляете выхода», – пробурчал Янгверт, вытаскивая из кофра детали тяжелой винтовки, которая целиком туда не помещалась, и начал торопливо ее собирать. Брейн прислушался. «Действительно». Хлопки были похожи на выстрелы, да и пассажиры на транспортном причале, к которому они подъехали, вели себя странно. Гоберли, канзасы и редкие в таких местах суперколверы вертели головами и вздрагивали при каждом новом хлопке. «Так, приятель, гони-ка дальше, до самого выезда», – приказал Брейн водителю. «Но, сэр, выходить положено тут». «Сегодня мы сделаем исключение. Давай-ка до самого выезда». «Сэр, но там же стреляют!» – воскликнул водитель в отчаянии. «Это просто хлопушки, приятель». «А почему тогда у вас автомат?» «Потому что я нервный. У тебя есть желание поспорить с нервным варваром с автоматом?» «Нет, сэр», – ответил водитель едва слышно, и тронул такси, выруливая туда, где туннель, пройдя под зданием терминала, выходил на парковое шоссе.